Откуда ты мог знать? Он долго болел и хорошо, что отмучился. Просто мне его очень не хватает. Он замолкает, и я вижу, что он тоскует по отцу. Тоскует откровенно и сильно. Мне бы тоже хотелось, чтобы все было бесхитростно. Чтобы по отцу человек мог просто-напросто горевать. Я встаю. «Мне, пожалуй, пора», — говорю я. «Дом, сам понимаешь, дело не в проворот, а зима на носу». «Ясное дело», — откликается он. «Ты говори, если что». «Вообще-то есть одна беда. Дорога к моему дому. Она слишком длинная. Когда ляжет снег, не знаю, как я буду чистить ее вручную. А трактора у меня нет». «Ясное дело», — говорит механик Улов и пишет на желтой бумажке номер. «Вот, звони ему. Это самый близкий твой сосед с трактором. Он чистит свою дорогу и может заодно прихватить и твою. Он работает на хуторе, и ему никуда не надо по утрам. Проедется вниз-вверх по горке. Я почти уверен, что он согласится, но хорошо бы отблагодарить его за хлопоты. 50 крон за раз, например. Вполне разумная цена. Это я заплачу с радостью. Ну, спасибо и за помощь, и за кофе. Возвращаюсь в магазин, расплачиваю за фару, заглядываю к механику, улыбаюсь и говорю «пока, пока». Наконец выхожу на улицу, сажусь в машину и уезжаю. Желтая бумажечка, прикрепленная к бумажнику, заметно улучшает ближайшее будущее. Я чувствую себя легко и прекрасно и думаю, это все, что нужно для этого. Но теперь зима может наступать. У себя на пике я запарковал машину у дерева посреди двора, вековой почти полой березе, которая вот-вот рухнет, если я ничего не сделаю с ней. Занес в кухню покупки, налил воды в кофеварку и запустил ее. Потом достал из сарая бензопилу, круглую тряпочку и пару наушников, которые мне подарили в придачу к пиле. Из гаража вытащил бензин и масло, и все это расставил на крыльце на солнышке, которое едва греет даже сейчас, в зените дня. Потом вернулся на кухню, достал термос и стал ждать, пока сварится кофе. Залил его кипящим в термос, надел на себя теплую рабочую одежду, сел на крыльце и стал надфилем наводить пилу, медленно и методично, стараясь изо всех сил, пока не засияло острие каждого зубчика. Ума не приложу, где я этому научился. Скорее всего, видел в кино, документальном или игровом, из жизни лесорубов. При хорошей памяти по фильмам можно многому научиться, наблюдая, как люди трудятся и как трудились раньше. Правда, в теперешних фильмах мало работы, одни идеи. Хлипкие, невесомые идеи и то, что они называют юмором, в наши дни кино должно развлекать. Хотя лично я терпеть не могу, когда меня развлекают. У меня нет на это времени. Но наводить пилу я научился. Во всяком случае, не у отца. Я не видел его за этим занятием. И сколько ни роюсь в памяти, ничего не могу там отыскать. В 1948 году в норвежских лесах еще не знали одноручные пилы. Существовали только тяжеленные машины, которые надо было перетаскивать впятером или перевозить на лошади. Но всем они были не по карману. Так что, когда отец решил рубить лес в то лето, все пошло по старинке, как испокон веков велось в этих краях. Несколько мужиков с поперечными пилами и топорами стесывают сучья, совершенно прозрачный воздух, им дышат, бревна над поднаторевших лошадях волоком стаскивают к реке и складывают подсыхать. На каждом уже высечена хозяйская метка. Ну вот все, что надо, срублено, окорено, собрано у реки, и теперь мужики сталкивают бревна на воду, работают по двое, пихая с двух сторон багром. И вслед летит над рекой зарихватский крик из таких древних слов, что никто не помнит их значения. плоский всплеск,